словом твердо править и мысль держать на привязи свою. За время моей судебной службы 1866-1907 годы руководящее напутствие председателя являлось в судебной практике самой неразработанной и слабой частью уголовного процесса. Не думаю, чтобы в последние 5 лет при громадном наплыве в суды уголовных дел положение улучшилось. В первые годы существования судебной реформы неясное понимание пределов и задач руководящего напутствия создавало довольно комические недоразумения. Так, например, в одном из небольших судов Харьковского судебного округа председателем был человек старого закала, бывший выборный председатель дореформенной палаты уголовного суда. Приступив к руководящему напутствию в присутствии старшего председателя судебной палаты барона Торнау, приехавшего закрывать уездный суд, он перечислил совершенно механически, длинно, бесцветно и подробно все обстоятельства дела, начиная с полицейского дознания, и потом совершенно неожиданно сказал: «Я же, господа присяжные, вполне убежден, что подсудимые, безусловно, виновны, и рекомендую вам их обвинить». Выслушав после этого мнение барона Торнау о том, что такое руководящее напутствие является неправильным и несогласным с судебными уставами, так как председатель не должен высказывать своего мнения о вине или невиновности подсудимых, а должен руководить присяжными лишь посредством советов относительно оценки доказательств, глава суда отвечал недоумением, но обещал по следующему делу исполнить веление закона. На другой день он снова скучно и с бесконечными повторениями, изложив все обстоятельства дела об ОВО, почти дословно повторил протоколы осмотров и обысков, и затем, кинув торжествующий взгляд в сторону старшего председателя, сказал: «Все, что я излагал вам до сих пор как о фактах дела, есть не более как советы с моей стороны. Прошу это помнить». В бытность мою прокурором в одном из больших университетских городов председатель вновь открытого окружного суда, добрый, искренне преданный судебному делу старик, за несколько дней перед слушанием первого большого дела с присяжными спросил меня, не приходилось ли мне присутствовать при каком-либо прочувствованном обращении к присяжным в конце руководящего напутствия. Отвечая ему, я припомнил случай в Харькове, когда председатель суда Фукс по делу о 17-летнем гимназисте, обвиняемом в похищении книг у товарищей, отпуская присяжных в совещательную комнату, сказал им в заключении своего руководящего напутствия: «Вручаю вам, господа присяжные, вопросный лист и жду ответа по убеждению вашей ничем не стесненной совести. Разрешая вопрос о виновности подсудимого, вы припомните, что этот юноша стоит на пороге жизни в обществе, которая начинается для него столь печально. От того, что вы вашим примером пишете в ее первые страницы, может зависеть вся его дальнейшая судьба. Да благословит и укрепит вас Господь в исполнении вашего долга, согласно не только с правдой, но и с милостью. И пусть день произнесения вашего приговора будет днем душевного обновления для юного подсудимого». «Ну, знаете, — сказал мне старик, — это мне не нравится. Ведь это подсказание оправдания. Нет, я этого в составляемое мною теперь резюме не помещу». «Как теперь? — удивленно спросил я. — Да ведь дело слушается еще через неделю, а вы еще не ведаете, что выйдет в судебном заседании и выработается в прениях сторон». «Ах, нет. Главное ведь известное из следственного производства и обвинительного акта. Да и где тогда в течение заседания об этом думать? Поверьте мне, я ведь хоть и служил прежде по государственным имуществам, но почти 3 года был прокурором. Резюме надо заготовлять вперед. Я завел себе и книжку, куда вношу главные мысли, которые должны быть высказываемы мною присяжным». Накануне заседания он неожиданно сказал мне, что долго думал над словами Фукса, и они ему стали нравиться. И действительно, через день, в полночь, перед многочисленной публикой, жадно ловившей каждое новое и необычное.